Рассказ Зуева. Было это действительно давно, и я еще не достиг нынешнего положения, зато в порядке компенсации не был так толст, а худ и подвижен, и на голове моей, на месте теперешней лысины, еле поддавались гребешку упрямые густые волосы, в которые так любила запускать свои пальчики юные девы, ласкавшие нас в ту пору неутомимо в разных городах и городишках нашей необъятной советской родины. Как вы знаете, я в те годы много ездил в командировки, как мальчик на побегушках, потому что барахтался у самого подножия моей нынешней карьеры. И была в этом своя прелесть, новизна впечатлений, неожиданные встречи, а главное, подальше от начальственных глаз, а посему и больше вольности можно было себе позволить. Занесла меня судьба как-то в Ригу. Инспекция кадров, что-то в этом роде. Занятие несложное, времени свободного уйма. Приехали мы на пару дней с Колей Филипповым, таким же неоперившимся инструктором, как и я. Оба молоды и здоровы, и распираемы от жажды наслаждений. А тут Рига. Не город, а мечта, порт, моряки и западный дух. Свобода нравов, в ресторанах джазы, с ума сойти можно. Женщины одеты, Москва по сравнению с ними — глубокая провинция. Я в этом злачном городе был уже не впервые, имел представление о тамошних нравах и знал, что и где и почем. В гостиницу ЦК, естественно, не ногой. Там хоть комфортабельно и дешево, мне делать нечего. Круглосуточный надзор, стерильность, как в больнице. Не привезти, не вывезти. Дежурные дамы на этажах, как церберы, блюдут мораль партийных постояльцев и при малейшем нарушении строгих правил докладывают, куда следует. А это значит, что был ты в командировке в последний раз. Человек с моим опытом, конечно, останавливался в гостинице «Рига», самой пуповине города, у оперного театра. В этой гостинице, построенной в стиле советского модерна, жить было дорого, но уютно. Все прелести сладкой жизни, еще не совсем осоветившиеся Риги, были к твоим услугам. Ту пору, сейчас не знаю, возможно, и тот райский уголок прибрали к рукам. Чего греха таить? Мы же умеем утюжить то, что чем-то выделяется, и приводить все к общему знаменателю, скучному, как кладбищенский покой. В этой гостинице, где останавливались большей частью иностранные туристы и советская элита, офицеры высокого ранга, артисты, ученые, такие, как мы, голодные партийные мальчики из центра, которых здесь, в провинции, принимали как всесильных вельмож, был свой установившийся порядок. Гостям мужского пола очень неназойливо, а главное, бесплатно, подсовывали на ночь в постельку девиц на выбор, блондинок и брюнеток, юных и зрелых, туземных латышек и наших русопятых. Все удовольствие обходилось стоимость ужина на двоих, заказанного в номер. И все, вполне по карману даже таким голодранцам, как мы с Колей Филипповым. Можно было легко уложиться в суточные, которые нам платили в командировке, и не тратить кровных из зарплаты, кои полагались семье, дожидавшей в Москве возвращения папули. А занимался поставкой живого товара упитанный малый с мордой вышибалы, торговавший одеколоном и туалетным мылом в мраморном холле гостиницы в киоске «Сангигиена». Кстати, у него же можно было достать заграничные презервативы, тонкие, как паутина, и с усиками на головке, доводившие бабу до исступления. Надо было лишь негромко сказать ему, в каком номере ты остановился и в каком часу желательнее всего получить товар. И точно в оговоренное время, когда уже на столе дымился доставленный официантом из ресторана ужин, раздавался негромкий стук в дверь, и входила Фемина, блондинка или брюнетка, но независимо от масти, обязательно с хорошей фигурой и вполне пристойными манерами средней советской служащей. Эдакая скорая половая помощь. И даже модные в ту пору большие дамские сумки напоминали докторский саквояж с набором медицинских инструментов. Выпьет, закусит, посмеется сальному анекдоту без шума, без заранее песен, как у нас на Руси полагается, а потом разденется, не погасив света, чтобы ты лицезрел все ее прелести и по мере обнажения доходил до неистовства, и в постели покорный ненавязчиво будет делать все, что твоей небогатой фантазии заблагорассудится, и уйдет утречком, чуть свет, оставив тебе свой номер телефона на оторванном крае газеты и поцеловав тебе сонного в щечку, отчего ты, окончательно проснувшись через пару часов, обнаруживал на небритой щетине отпечаток губной помады в форме сердечка. В тот раз, как вы догадываетесь, мы с Колей Филипповым направились прямо с вокзала в гостиницу «Рига», где нас ожидал заказанный из Москвы номер полулюкс из двух комнат, спальни на две кровати и гостиной с ванной, соединяющейся с обеими комнатами. Мы бросили вещи в номере и затопали к лифту, скорее вниз, в холл, киоску «Сан-Гигиена», чтобы напомнить мордастому малому, что мы здесь, и он вполне может направлять к нам девиц для парного этюда, то есть для одновременного употребления их на двух рядом расположенных кроватях с последующим обменом. Кавалеры меняют дам. В холле под пудовыми бронзовыми люстрами гудит толпа, как обычно в больших гостиницах. Мы протолкались к киоску «Сан-Гигиена», и я торопел. Мордастый парень стоял за стойкой и игриво болтал с неземным созданием. Юное лет 17 существо с классической головкой в серой кроличьей шубке, какие носят школьницы-подростки, и в берете из такого же меха. Божество! Хрупкая тростиночка, неземное создание с огромными глазами газели и удивительно стройной фигуркой, угадывающейся по ножкам, затянутым в серые домашние вязки чулки. Мы с Колей Филипповым стояли, разинув рты, и Коля прошептал огорченно, что это, мол, существо не из категории поставляемого товара. «Конечно», — подтвердил я, — «таких он никому не поставляет, сам пользует, видишь, облизывается, как кот». Коля возразил, что никто ее не пользует, еще дитя, школьница. В гостиницу зашла случайно, может, мама с папой послали с каким-нибудь поручением. А что болтает с мордастым малым из киоска «Сан-Гигиена», так это случайное совпадение и к ее нравственности никакого отношения не имеет. Я с Колей не согласился, я был полон сомнений. Да, конечно, она совершенно не похожа на тех девиц, какие стучали ко мне в номер. Она божественно хороша невинной прелестью, входящей в пору цветения красавицы. Ее огромные глаза так непорочно и удивленно распахнуты на этот гудящий, как улей, многоязычный мраморный холл, пропитанный насквозь пороками всех континентов, что хочется подойти к ней, бережно взять за руку и вывести отсюда прочь, подальше, на чистый воздух, к школьным подругам. «Вот видишь, — сказал Коля, — уходит. Она здесь случайно. Она не из тех. Пойдем, спросим у Мордастого. Он только подтвердит». «Обойдемся без Мордастого», — сказал я. И, как потом утверждал Коля, глаза мои загорелись хищным блеском, какой бывает у охотничьего пса. «Сейчас ты, Коля, убедишься, какой ты наивный птенец». И я ринулся в толпу ей наперерез. У самой вердящейся двери настиг серую кроличью шубку, поравнялся и интимно зашептал в ушко под меховым беретом: «Через 10 минут я вас жду у себя. 4-й этаж, номер 425. И так через 10 минут». Прошептал все это без заигрываний в голосе, а тоном приказа. Я даже не взглянул на нее, поэтому не знаю, как она восприняла мои слова. Покраснела ли, побледнела. Я благоразумно затормозил, растворился в толпе и стал пробиваться к Коле Филиппову. «Пошли», — заторопил я его, — «через 10 минут она будет у нас в номере. Мы должны приготовиться к встрече». «Ты с ума сошел!» — завопил Коля. «Она что, согласилась?» «Это меня не интересует. Я ей велел. И уверен, не ошибся». «Она тебе по морде не съездила?» «Хочешь быть в доле — заткнись, товарищ Филиппов. Нам нужно успеть приготовиться к ее приходу. Ошарашенный Коля Филиппов стонал и охал в лифте, не умолкал на всем пути по длинному коридору, а в номере, свалившись с кресла, изрек: «Спорю на любую сумму, что ты напрасно прождешь до утра».